Всего одна бомба попала в Улисс. Она угодила в носовую палубу сразу перед первой башней. Не пострадал никто, но от удара и сотрясения вышла из строя гидравлика. Единственной на корабле действующей орудийной башни оказалась вторая башня. Сирусу повезло меньше. Комендоры эсминца сбили один юнкерс. Огнем с транспортов был уничтожен еще один бомбардировщик, но две бомбы поразили корабль и взорвались в кормовом кубрике. На Сирусе, битком набитым моряками, снятыми с погибших кораблей, народу скопилось вдвое больше обыкновенного, и поэтому этот кубрик был обычно переполнен до отказа. Но по боевой тревоге все его покинули, так что там никто не погиб. Ни один моряк не погиб и впоследствии. Во время новых походов в Россию эсминец не получил ни единого повреждения. Надежда крепла с каждой минутой. До подхода боевой эскадры оставалось меньше часа. На корабле опустилась мгла, предвестница арктического шторма. Густо валил снег, падая в темные и неспокойные воды океана. Ни один самолет не смог бы теперь отыскать их в этой пронизанной свистом ветра снежной мгле. Ко всему, конвой оказался вне досягаемости береговой авиации, не считая, конечно, кондоров. Да и подводные лодки вряд ли осмелятся высунуть свой нос в такую пургу. «На остров счастье выбросит, быть может», — негромко продекламировал Кэррингтон. «Что?» — недоуменно посмотрел на него Тернер. «Что вы сказали, Коплей?» Теннисон извиняющимся тоном произнес Кэррингтон. Командир любил его цитировать. «Возможно, и выкарабкаемся». «Возможно, возможно», — машинально отозвался Тернер. «Престон!» «Есть, сэр! Вижу семафор!» Престон впился взглядом в северную часть горизонта, где на Сирусе торопливо мигал сигнальный фонарь. «Корабль, сэр!» — сообщил он взволнованно. «Сирус докладывает, что с Норда приближается военный корабль». «С Норда? Слава богу! Слава богу!» — оживился Тернер. «С Норда! Должно быть эскадра! Раньше, чем обещали! Зря я их ругал! Что-нибудь видите, Коплей?» «Ничего не вижу, сэр. Снежный заряд плотен, хотя видимость вроде улучшается. Снова светограмма Сируса». «Что он пишет, Престон?» — озабоченно спросил Тернер сигнальщика. «Контакт. Надводная цель. 30 градусов левого борта. Дистанция уменьшается». «Подводная лодка? В такой-то темноте!» — простонал Тернер. Изо всей силы он ударил кулаком по ноктоузу и злобно выругался. «Черт-то с два! Пусть только попробует остановить нас! Престон, напишите Сирусу, пусть остается!» И на полуслове умолк, вперив изумленный взгляд в северную часть горизонта. Сквозь снег и мрак он увидел, как вдали вспыхнули и снова погасли кинжалы белого пламени. Подошел Кэррингтон, не мигая глядел, как перед форштевнем Кейп-Гатераса, транспорта, на котором находился коммодор конвоя, взлетели белые водяные столбы. Потом снова увидел вспышки. На этот раз они были ярче, мощнее, и на долю секунды озарили бак и надстройки ведущего огонь корабля. Старпом медленно повернулся к Кэррингтону и увидел застывшее лицо и погасший взгляд первого офицера. Как-то сразу побледнев и осунувшись от усталости и предчувствия неминуемой беды, Тернер, в свою очередь, пристально посмотрел на Кэррингтона. «Вот и ответ на многие вопросы», — проговорил он вполголоса. «Вот почему фрицы последние дни так обрабатывали Стерлинг и наш корабль. Лиса попала в курятник. Наш старый приятель, крейсер типа «Хиппер», пришел к нам с визитом вежливости». «Совершенно верно. Спасение было так близко», — Тернер пожал плечами. «Мы заслужили лучшей участи». Он криво усмехнулся. «Как вы относитесь к тому, чтобы погибнуть смертью героя? Одна мысль об этом внушает мне отвращение», — прогудел чей-то голос у него за спиной. Это появился Брукс. «Мне тоже», — признался старший офицер. Он улыбнулся. Он снова был почти счастлив. «Но есть ли у нас иной выбор, джентльмен?» «Увы, нет», — печально вымолвил Брукс. «Обе машины! Полный вперед!» — скомандовал Кэррингтон по переговорной трубе. Это было его ответом. «Отставить», — возразил Тернер. «Обе машины самый полный, капитан-лейтенант. Передайте в машинное отделение, что мы спешим, и напомните механикам, как они грозились перещеголять Абдиэл и Манксман». «Престон, сигнал всем судам конвоя. Рассеяться, следовать в русские порты самостоятельно». Верхняя палуба оказалась под плотной белой пеленой, но снег все валил, не переставая. Снова поднялся ветер. Выйдя на палубу после тепла корабельной лавки, где он оперировал, Джонни Николс едва не задохнулся от ледяного ветра. Легкие пронизала острая боль. Температура воздуха, понял он, была градусов 20 по Цельсию. Спрятав лицо в воротник канатки, он медленно с остановками стал подниматься по трапам на мостик. Николс смертельно устал и всякий раз, ступая, корчился от боли. Осколками бомбы, взорвавшейся в кормовом кубрике, он был ранен в левую ногу выше лодыжки. Командир Сируса ждал его у дверцы крохотного мостика. «Я решил, вам будет любопытно взглянуть на это, док», — произнес Питер Ор высоким, необычным для такого рослого мужчины голосом. «Вернее, подумал, что вы захотели бы увидеть это зрелище», — поправился он. «Посмотрите, как он несется», — проговорил Ор. «Как он несется!» Николс повернул голову туда, куда показывал командир. Слева по траверзу, в полумиле от эсминца, пылал охваченный пламенем Кейп Гатерас, почти потерявший ход. Сквозь снежную пелену Джонни с трудом разглядел смутный силуэт немецкого крейсера. С дистанции в несколько миль тот беспощадно всаживал в тонущее судно один снаряд за другим. Видны были вспышки орудийных выстрелов. Каждый залп попадал в цель. Меткость немецких комендоров была фантастической. Улисс мчался, вздымая тучи брызг и пены, навстречу вражескому крейсеру. Он находился в полумиле, на левой раковине Сируса. Носовая часть флагмана то почти целиком вырывалась из воды, то с громким, как пистолетный выстрел, гулом, несмотря на ветер, слышным на мостике Улисса, ударялась о поверхность моря. А могучие машины с каждой секундой увлекали корабль все быстрее и быстрее вперед. Словно завороженный, Николс наблюдал это зрелище. Впервые увидев родной корабль с той минуты, как покинул его, он ужаснулся. Носовые и кормовые надстройки превратились в изуродованные до неузнаваемости груды стали. Обе мачты сбиты, дымовые трубы, изрешеченные насквозь, покосились. Разбитый дальномерный пост смотрел куда-то в сторону. Из огромных пробоин в носовой палубе и в корме по-прежнему валил дым. Сорванные с оснований кормовые башни валялись на палубе. Поперек судна, на четвертой башне, все еще лежал обгорелый остов Кондора. Из носовой палубы торчал фюзеляж вонзившегося по самые крылья Юнкерса. В корпусе корабля, Николс это знал, напротив торпедных труб зияла гигантская брешь, доходившая до ватерлинии. Улисс представлял собой кошмарное зрелище. Уцепившись за ограждение мостика, чтобы не упасть, Николс неотрывно смотрел на крейсер, немея от ужаса и изумления. Ор тоже глядел на корабль, отвернувшись на миг лишь при появлении на мостике посыльного. «Рандеву в 10:15», — прочитал он вслух. «10:15! Господи боже! Через 25 минут! Вы слышите, док? Через 25 минут!» «Да, сэр», — рассеянно отозвался Николс, не слушая Ора. Посмотрев на лейтенанта, тот коснулся его руки и показал в сторону Улисса. «Невероятное зрелище, черт побери! Не правда ли?» — пробормотал командир. «Боже, как бы я хотел оказаться сейчас на борту нашего крейсера!» — с несчастным видом проговорил Николс. «Зачем меня отослали? Взгляните, что это?» К ноку сигнального рея Улисса поднималось гигантское полотнище. Флаг длиной 6 метров, туго натянувшийся на ветру. Николс никогда еще не видел ничего подобного. Флаг был огромен. На нем ярко горели полосы алого и голубого цвета, а белый был чище несшегося навстречу снега. «Боевой флаг», — проронил Ор. Билл Тернер поднял боевой флаг. Он в изумлении покачал головой. «Тратить на это время в подобную минуту... Ну, док, только Тернер способен на такое. Вы хорошо его знали?» Николс молча кивнул. «Я тоже», — просто произнес Ор. «Нам с вами повезло».